Против Морганы, казалось, восстал весь город. Стражи хватало лишь на сопровождение гонцов из одного островка подконтрольной территории в другой. Спасала номинальную правительницу Редлоу лишь то, что бунтовщики не представляли из себя какой-то единой силы, и часто одни банды сходились в жестокой схватке с другими. Были и те, кто не предпринимал каких-то активных действий, просто не пуская стражу в свой квартал. Такими были, например, кузнецы и литейщики. Когда начался бунт, они собрали довольно значительное и неплохо вооруженное ополчение. Не принимая ничью сторону, они всячески сопротивлялись всем, кто хотел вовлечь их в конфликт на свою сторону. В те недели, что на улицах Редлоу царил хаос, Моргана испытала, наверное, самый тяжелый стресс в своей жизни. Не проснувшаяся магия и страх перед утером, не недавняя тревога за судьбу сестры и разговор с демоном, во время которого самообладание девушки держалось на тоненькой нити, не смогли поразить ее так, как этот проклятый мятеж. Ее врагами были не колдуны и не демоны, не король Камелота и его рыцари, а какая-то чернь. Она совершенно не понимала, почему жители Редлоу, ее подданные, решили совершить столь тяжкое преступление. И, что самое страшное, ведьма не могла ничего сделать этому взбунтовавшемуся быдлу. Даже магия оказалась бессильна. Просто потому, что ее врагами были не конкретные люди, которых можно отравить, проклясть или нанять убийц. В конце концов, нет, против нее действительно восстал весь город. Огромная масса народа оказалась врагом Морганы, врагом многоликим и неубиваемым. Девушка привыкла к действиям неспешным и обстоятельным, ударам истины, ядом, убивающим медленно и мучительно. Оказавшись в центре ока бури, ведьма начала ощущать себя крайне неуверенно. Единственным, кто не давал ей впасть в окончательное помешательство и панику, была сестра, Маргауза. Она и успокаивала ее, и давала дельные советы, и даже совершала успешные боевые вылазки в охваченные мятежом районы, чтоб бунтовщики совсем уж не расслаблялись. В какой-то момент ситуация пришла в пусть и очень неустойчивое, но равновесие. Бунтовщики захватили портовые и несколько ремесленных кварталов, между ними периодически проходили стычки, но, несмотря на это, отпор стражи и солдатам они давали все вместе. Пара районов не присоединилась ни к кому, сохранив за собой вооруженный нейтралитет. За Морганой же остался форт Стилфист, где она и укрывалась, часть крепостной стены, южные и восточные ворота, а также большая часть предместий за городскими стенами. К счастью, здесь уже у нее было преимущество. Несмотря на свою численность и неплохое вооружение, бунтовщики были всего лишь недисциплинированным пешим сбродом, которая успешно противостояла регулярной армии на узких улочках торговой столицы Камелота. Но вот за ее пределами, в чистом поле, они становились практически беззащитны против конницы, кое присутствовало у Морганы не сказать, что в большом количестве. И даже не полной сотни солдат на лошадях и пары рыцарей вполне хватало, чтобы не пускать бунтовщиков за пределы Редлоу, через городские ворота. К сожалению, так как речной порт был в их руках, они почти свободно могли спуститься вниз по реке и покинуть город. Так и происходило. Их потом пришлось вылавливать по всему королевству, а многие из них вообще уплывали из Камелота. Бунтовщики не были дураками и не сходили на берег рядом с предместьями, где их с большой долей вероятности поймали бы конные разъезды, потому что Моргана, не имея возможности заблокировать речной путь, приказала наблюдать за всеми лодками и плотами, покидающими Редлоу. Самостоятельно справиться с бунтовщиками ведьма не могла, ей пришлось просить короля о помощи. Это решение было, наверное, одним из самых тяжелых в ее жизни. Иметь какие-либо дела ни с Артуром, ни с Утером, ни, тем более, с демоном она категорически не хотела. Моргане вообще хотелось забыть о неудавшемся завоевании Камелота, как о страшном сне, и жить дальше. Наращивать богатство, перетащить в подконтрольный город братьев и сестер по культу, дав им новое, более комфортное место жизни, нежели лесные чащобы, развалины и, в редких случаях, придорожные трактиры. А потом, кто знает, можно было бы подумать и о кое о чем большем. Ведь Моргана прекрасно помнила слова Утера, которые тот сказал Гаюсу вечером, накануне того, как она отправилась в Редлоу. С демоном можно и разобраться, если узнать его слабости. Маргауза говорила, что есть способы, позволяющие уничтожать могущественных фейри. Правда, для этого нужно несколько могущественных заклинателей. Ну так и они с сестрой не одиночки. Были надежды и смутные очертания планов. Не сказать, что восстание как-то повредило намерениям Морганы, скорее, просто отодвинула их немного в будущее. Корень зла крылся совсем в другом. Девушка ни в коем случае не изменила своего отношения к Утеру, Артуру и самому Камелоту. Просить своих врагов, пусть даже и не подозревающих о ее отношении к ним, о том, чтобы они навели порядок в ее владениях, было для Морганы очень унизительно. В первую очередь, перед самой собой. Поэтому она здорово медлила, решившись послать гонца только после настойчивых уговоров Маргаузы. Как ни странно, но сестра не разделяла ее чувств по этому поводу, будучи более прагматичной. Конечно, о возникших проблемах в Камелоте было известно почти с самого начала. Трудно не заметить, когда в одном из крупнейших городов королевства, находящемся в паре дней пути от столицы, происходит такое. Но Моргана до поры отвергала всякую помощь, заверяя, что справится сама. Не справилась. Выйдя на балкон, взору ее предстал великолепный вид на ночной город. В отличие от Камелота, Редлоу не засыпал ни на секунду. Огни простирающихся вдоль реки домов, диковинных уличных фонарей, судов, что стоят у причалов и курсируют по и против течения, гомон, доносящийся даже до дворца правительницы, все это рождало в груди девушки тепло и ощущение причастности к чему-то большему. Моргана не осознавала, но за полтора года Редлоу стал для нее по-настоящему дорог, и не как источник большого дохода, а как город со своим особым темпом жизни и людьми, которые так не похожи на всех остальных обитателей Альбиона. Не прошло и недели с тех пор, как она таки соизволила попросить о помощи, а в предместье Редлоу уже входила целая тысяча воинов в красных коттах. Как ни странно, но командовал ими не Артур, а какой-то неизвестный сир Алиен, не пожелавший даже засвидетельствовать ей свое почтение или как-то согласовать с ней дальнейшие действия. Нет, он просто пришел в Редлоу и стал безжалостно уничтожать бунтовщиков, занимая улицу за улицей, квартал за кварталом. Если в каких-то домах прятались разбойники с луками или самострелами, эти дома просто сжигались с помощью соломы и огненных стрел. Алиена и его солдат совершенно не волновало то, что по их вине может вспыхнуть весь город. Этого не произошло, но Редлоу еще долго красовался полностью выгоревшими улицами. Жесткие действия солдат, в конце концов, привели к тому, что бунтовщики начали массово сдаваться, а горожане выгонять вооруженных мятежников из своих домов, боясь сгореть заживо вместе с семьей или потерять все имущество. И Моргана полностью одобряла действия Алиена, не испытывая к бунтовщикам ни малейшей жалости или сочувствия. Возмущало девушку совсем другое, а именно откровенное пренебрежение с его стороны, граничащее с серьезным оскорблением. Ведьма подумала тогда, что пожаловаться на этого рыцаря Утеру, приукрасив некоторые моменты, было бы неплохой местью. Когда на город опустилась ночь, озаряемая многочисленными пожарами, сир Алиен все-таки навестил ее. В зал, где Моргана проводила вечернюю трапезу со своими лордами, некоторыми рыцарями и даже парочкой особенно богатых купцов, заслуживших такое право очень щедрыми пожертвованиями в казну родного города, бесцеремонно ворвался рыцарь в латном доспехе, в шлеме с полностью опущенным забралом. На плечах у него была застегнута тяжелая бархатная накидка, окрашенная в традиционный для Камелота цвет, а сопровождала его дюжина солдат, походка которых ясно давала понять, что они не с мытарями по глухим селениям ездят. «Прошу меня извинить, благородные господа, за то, что прерываю вашу трапезу, мне очень срочно нужно переговорить с леди Морганой. Наедине, не могли бы вы нас оставить?» Раздался из-под шлема слегка искаженный металлом голос визитера. «Кхак-хак-ха!» Ведьма натуральным образом стала кашлять от сильнейшего удивления продемонстрированной наглости. Какой-то рыцарь посмел вот так к ней заявиться, да еще и фактически приказывает ее подданным. Отойдя от шока, Моргана уже собиралась осадить наглеца, но не смогла вымолвить ни слова. Ее подданные испуганно, без лишних слов стали покидать зал, а вместе с ними ушли и стражники. Осталась лишь Маргауза, сидящая от нее по правую руку. Примечание к части. Так как за ссылки на другие ресурсы нынче банят, то просто скажу, переходите по последней ссылке в профиле, в разделе «Контактная информация», на рулейт. Часть 3. Отрезок 1-2. Когда в зале не осталось никого, кроме двух сестер, рыцаря с солдатами и кучи недоеденной пищи, наглый вторженец снял шлем, обнажая перед ведьмой свое лицо. Увидев его, Моргана не смогла понять, что испытывает, облегчение или все-таки опасение. Перед ней, в доспехах и плаще, стоял Мерлин, здорово прибавивший в росте и раздавшийся в плечах. Естественно, это был демон, притворяющийся ее бывшим другом. И тут ведьме оставалось только выдохнуть. По крайней мере, с этим злом она была уже знакома. «Выбирай, плеть или розги», глядя Моргане прямо в глаза, спросил демон. В этот момент, словно подчиняясь неозвученному приказу, его солдаты вышли за дверь и закрыли ее на засов с внешней стороны. «Что? Выбирай, чем лучше тебя пороть, розгами или ремнем? Да кем ты себя возомнил? У нас договор, я его не нарушала, не смей ко мне прикасаться». Не на шутку запаниковала Моргана, на эмоциях выплеснув из себя неконтролируемый поток силы. Столы, лавки, тарелки, кувшины с вином, ложки, ножи, еда, все это пришло в движение. То, летая по залу и сталкиваясь со стенами и своими товарищами по несчастью, порождая, тем самым, жуткий звонный грохот, то, выстреливая со скоростью крепостной баллисты во все стороны. Прежде, чем все кончилось и на зал опустилась давящая мощь демона, Моргана успела получить тяжелым кувшином в живот, а Маргауза вообще потеряла сознание из-за прилетевшего в голову предмета. Какого именно, девушка не разглядела. «С ней все будет хорошо», — неожиданно заботливо произнес демон, видя, как она бросилась к рухнувшей на пол сестре. Сказав это, он поднял свою, одетую в латную перчатку ладонь, из которой начал идти светло-желтый туман. Ведьма тут же ощутила дуновение силы, крайне мягкой и приятной силы. Стоило туману силы коснуться Маргаузы, как рана на виске затянулась, оттуда перестала течь кровь, а с лица сестры ушла намечающаяся бледность. «А вот про тебя я такого сказать не могу, не подходи, ты спрашивала, кем я себя возомнил, я хозяин всего этого проклятого королевства, а ты, беспросветная дура, которая умудрилась меньше, чем за месяц спровоцировать крупнейшее за 200 лет восстание, ты умом тронулся, причем здесь я, это чернь, ты, именно ты обложила торговцев половинным налогом, именно по твоему приказу людей стали массово хватать с улицы и незаконно пытать, и именно ты руководила казнью трех десятков, казнокрадов, а ну иди сюда». Моргана попыталась выпрыгнуть во двор через разбитое окно, но демон не дал ей этого сделать. Неведомая сила сковала ее так, что даже пальцем пошевельнуть стало невозможно, и по воздуху отнесла к фальшивому рыцарю, у которого уже откуда-то появился толстый кожаный ремень, поблескивающий в свете почти полной луны. Он пробивался сквозь разбитые окна, кое-как освещая зал после учиненного девушкой погрома. Невидимая сила, все так же продолжавшая удерживать ее, развернула ведьму спиной к демону, заставила нагнуться прямо в воздухе, а затем задрала подол великолепного белого платья с золотой вышивкой. И ягодицы Морганы впервые в жизни познакомились с выделанной оленьей кожей. «Ай, прек, ай, стой, а-а-а, сволочь, убью, а-а-а, чтоб тебя, ай, темные духи драли». Демон совсем не жалел ни ее чувства, ни ее пятую точку, раз за разом нанося удары. Ведьма плакала, орала и оскорбляла его последними словами, не в силах избежать наказания. «Я буду здесь до тех пор, пока не улажу все, что ты наворотила. Как придешь в себя, мы еще поговорим, мразь», — обессиленно прошептала Моргана, лежа на обломках какой-то лавки. После экзекуции у нее не было сил, чтоб подняться, да и желания тоже не было. 20 сильных ударов превратили нижнюю часть спины в соднящий кусок плоти. «Возможно, но ты заслужила», — аккуратно взяв под руки, так, чтобы причинять как можно меньше боли, подчиненные демона отнесли девушку в ее покои и, положив на живот, молча удалились. Моргане только и оставалось, что ронять в подушку горькие слезы обидой чудовищного унижения. Она твердо поняла, демона надо уничтожить, и неважно, скольким придется пожертвовать. Ненависть вспыхнула в ней ярким пламенем, рискуя испепелить того, кто ее породил. «Ну как ты, сестренка?» Неожиданно раздался тихий голос почти у самого ее уха, а волос коснулись чьи-то изящные пальчики. «Эм, Маргауза, как ты хнык, с тобой все хорошо?» Если бы Моргана могла лечь хотя бы на бок, она непременно бы повернулась к сестре. Но папа продолжала нещадно болеть, делая мучительными любые телодвижения в районе таза. «Хорошо, хорошо, не волнуйся, со мной все хорошо, как ты?» — заботливо проговорила Маргауза, поглаживая Моргану по роскошным чернильно-черным волосам, что порядком растрепались в процессе экзекуции, уничтожив элегантную прическу. «Я убью его, уничтожу, заставлю страдать, он будет валяться у меня в ногах, ой». Пальцы сестры неожиданно крепко схватили ее волосы, причиняя боль. «Прости, Моргана, я не хотела. Послушай, ты не думала, что он может быть прав? Что, твою мать?» Девушка так удивилась, что забыла обо всем и таки повернулась к сестре, но, испытав ни с чем не сравнимые ощущения, нечаянно плюхнулась на спину, после чего все эти ощущения повторились в тройном размере. «Ты вообще на чьей стороне?» «Гадухн вавау анмотр, анмафеу и аиртьит фаиннихр, галаргихах нанберту, стфрет и трьерас». Тихий шепот древнего языка стал ей ответом. Маргауза читала заклинание исцеления, что подействовало почти сразу. Моргана перестала ощущать боль, испытав небывалое облегчение. «Спасибо, прости меня». «Ничего, сестренка, я все понимаю. Но, все же, ты правда не понимаешь, что он прав. С чего бы? Хочешь сказать, я заслужила это?» Снова начала заводиться Моргана. Она не понимала и не хотела понимать никаких слов в защиту проклятого демона, что надругался над ее честью. «То, что он сделал ты, конечно, не заслужила, но признай, ты и правда сделала многое, чтобы чернь восстала. А ведь я говорила, не начинай», — скривилась Моргана. «Сестренка, я тебе не враг, я всегда на твоей стороне, я поддержу тебя, на что бы ты ни решилась, поэтому выслушай меня, перестань лелеять обиду, сейчас она ничего тебе не даст, подготовься лучше к разговору с ним, думаю, ты сможешь немного смягчить его и добиться большей благосклонности». «Благосклонности, Маргауза, похоже, ты слишком сильно повредилась головой. Со мной все в порядке, Моргана. Мне было тяжело об этом говорить, оказалось, зря. Я должна была поведать тебе об этом уже давно. Когда он держал меня в плену, я смогла увидеть, ощутить его истинную мощь. Я уже чувствовала подобное, однажды представ перед госпожой Домну. Домну, согласно ирландской мифологии, зловещая богиня, одна из повелителей фаморов. Постой, ты хочешь сказать, что он равен богам? Как такое может быть? Нет, не совсем. Ты не так меня поняла. Когда любой предстает перед богами, то ощущает лишь часть его истинной мощи. Ни один смертный не в силах познать высших, можно ощутить только то, что находится в нашем мире. Демон, он не равен богам, это точно, но и неизмеримо выше любого смертного мага. Почему-то он благоволит тебе. Благоволит. Благоволит. А, да, благоволит. Сама подумай, будь ты на его месте, что бы ты сделала со слугой, которому ты поручила важное задание, а он не справился, да еще из-за него пострадало бы твое имущество, прирезало бы на алтаре. Вот видишь, а он тебя всего лишь выпорол. Не до крови, к тому же, но я не его рабыня, и это мой город. Сестренка, я бы не была в этом столь уверена. В чем именно? Ни в чем, ни в чем. И не смотри на меня так. Уа, давай спать. Ты главное не будь такой эстер, уа, такой строптивой. И крепко обняв сестру, Маргауза в мгновение ока заснула, не удосужившись даже раздеться. Попытавшись выбраться из крепкой хватки, Моргана поняла, что просто дико устала. Покидать такую уютную постельку и теплый бочок сестры сразу расхотелось. Выдав продолжительный, сладкий зевок, она начала стремительно проваливаться в сон. Следующий день стал для Морганы ничуть не легким, чем предыдущий. Никто не снимал с нее заботы о большом городе, находящемся в состоянии перманентного хаоса. Солдаты, которых привел с собой демон, все еще зачищали Рыдлау, а местным стражам приходилось убирать за ними, тушить пожары, растаскивать баррикады, сопровождать пленных бунтовщиков в тюрьму и более частым гребнем проходиться по уже освобожденным районам. Все-таки, какими бы хорошими вояками не были пришлые, местные намного лучше знают свой город. Места для разбойничьих и воровских тайников, где, при желании, может спрятаться и человек, входы в канализацию и канализационные же отнорки. Все это местные стражники знали очень хорошо, ведь многие из них долгие годы находились в очень тесных связях с теневой стороной города. И Моргана с удовольствием выгнала бы этих нечистых на руку хранителей порядка, но бунт не позволил ей провести чистки в рядах стражей, а потом уже исчезла какая-либо надобность. Разгулявшиеся бунтовщики и повылазившая изо всех щелей шваль сделали очень многое для того, чтобы даже у насквозь продажных стражников были серьезные причины честно и старательно выполнять свою работу. Но не наведение порядка в Рыдлау так сильно заботило Моргану. Это была тягостная, трудная, но, все же, обычная рутина, к которой она уже кое-как свыклась. Волновала ее предстоящая беседа с демоном. После случившегося она не ждала ничего хорошего, а тут еще и сестра принялась доставать. Дескать, надо приготовиться к этому разговору, как следует умаслить демона, завоевать благосклонности, лучше одеть вон то платье с небольшим вырезом и слегка коротким подолом. В общем, Маргауза откровенно настаивала на том, чтобы Моргана соблазнила этого проклятого демона. Естественно, делать что-то подобное девушке не хотелось от слова совсем. Это был не тот разумный, которому ведьма думала отдать свою невинность. Мало того, что страшно, так еще и никаких положительных чувств он в ней не вызывал. К сожалению, Маргауза ничего слушать не хотела и, воспользовавшись авторитетом старшей сестры, она заставила младшую надеть то платье, хоть та и отчаянно сопротивлялась. В результате, когда демон во второй раз явился к ужину и снова прогнал всех гостей, Моргана уже готова была торговать собой. По крайней мере, об этом буквально кричал ее внешний вид. Тонкое платье из красного шелка, нисколько не скрывающее достоинств молодой ведьмы, роскошная подвеска с переливающимися сапфирами, что лежала прямо на полу открытой груди, подкрашенные алым губы и слегка подведенные с помощью особых женских приспособ ресницы приводили к тому, что леди города Рыдла устали буквально пожирать глазами все видевшие ее представители мужского пола. Моргану, конечно, и раньше не обделяли вниманием. Некоторые даже пытались стать ее близкими фаворитами, но такого, когда почти все мужские взгляды прикованы к ней одной, такого еще никогда не было. Идя к демону, Моргана жутко боялась того, что он прикажет ей возлечь с ним или же вообще, ничего не говоря, просто набросится и изнасилует. На удивление, страхи эти оказались напрасными. В отличие от других мужчин, демон не смотрел на нее, словно похотливое животное, оставаясь все таким же холодным и желчным. Пару раз в глубине его глаз промелькнул огонек желания, но девушка не могла понять, почудилось ей или нет. Несколько часов демон с упоением песочил ведьму, указывая на то, какие ужасные ошибки она совершила, и на то, что именно эти ошибки привели к столь масштабному мятежу. Боролась с казнократством? Молодец. Нет, правда, барды должны прославлять имя Моргана, защитницы закона по всему Альбиону. Герольды просто обязаны воздавать тебе хвалу каждый божий день. Закон они, видите ли, нарушали. Я искренне считал тебя умнее, видимо, ошибался. Законы пишут, устанавливают люди, и частенько не самые головастые. Чего тебе стоило подождать и получше разузнать о том, что здесь на самом деле происходит? Тебя никак не насторожило такое масштабное воровство? Чинуши прикарманивают монеты, это происходит сплошь и рядом. Но неужели ситуация, когда половина мужчин кормит свои семьи только благодаря неполной выплате налогов, не показалась тебе странной, ненормальной, требующей тщательного расследования? Все еще не понимаешь, к чему я это все говорю. Ты, наверное, помнишь, что 8 лет назад Рыдлоу откололся от королевства и присягнул Эгберту Уэссекскому. Саксы отчаянно сражались за него, но Утер смог отвоевать его обратно. И в наказание за вероломство и непокорность наш доблестный король обложил Рыдлоу чудовищным налогом. Первые годы этот налог кое-как выплачивался, но потом жители города исчерпали все свои запасы, и золото в казну поступать перестало. Ни с чего было платить. Официально понизить налог Утер не мог, тогда пострадал бы его авторитет. Ведь он публично поклялся, что Рыдлоу будет платить за свое предательство 10 лет. Вместо этого он перестал жестко следить за выплатой налога, принимая много меньшие суммы, чем положено. Знаешь, как я все это узнал? Допросил бунтовщиков, допросил чиновников, допросил твоих рыцарей и даже простых вояк. Твоих. Один день на то, чтобы узнать это. Один день. Есть что сказать в свое оправдание? Молчишь, а я тебе скажу. Тебе было плевать. Жадность ослепила тебя и превратила в слабоумную дуру. Я поняла, робко вклинилась в эмоциональный монолог демона Моргана. С одной стороны в ней клокотала злость на обидные слова, на порку, на страх. С другой, она начала осознавать справедливость такого отношения. Ведь она действительно не задумывалась о последствиях, ей не были интересны причины, ей действительно двигала лишь слепая алчность. Я все исправлю, даю тебе слово, демон. Исправишь? Куда же ты денешься? А я тебе помогу. И действительно помог. Уведя больше половины пришедших с ним солдат, демон остался в городе, давая советы, как лучше восстанавливать город. Он, в большинстве случаев, сам приводил эти советы в жизнь, попутно наставляя ее. И так вышло, что она начала проводить с ним больше времени, чем с сестрой. Закономерным итогом такого распределения хроноресурсов стало постепенно изменяющееся отношение к демону. Моргана перестала видеть в нем, собственно, демона, и начала видеть человека, в обличии которого он постоянно и пребывал. К собственному глубочайшему изумлению, ведьма поняла, что человек этот ей очень симпатичен. Он не был твердолобым и жестким, не терпящим ничьего мнения, кроме своего. Чем большую часть времени грешил Утер, он мог быть твердым и решительным, но только в тех вопросах, где ощущал свою полную правоту. А ощущая ее, не стеснялся на пальцах объяснять, почему надо делать так или иначе. Он не стеснялся признавать ошибки и извиняться, но помыкать собой даже через давление на вину не позволял. Неожиданно, ему было ведомо сострадание к человеческому роду. Он мог предпочесть сохранить жизнь и имущество посторонних людей, даже если это напрямую невыгодно. Во многом, демон напоминал ей отца, которого она уже порядком позабыла. В некоторые моменты Моргана забывала, кто перед ней, и чувствовала себя маленькой девочкой, с которой делится мудростью заботливый родитель. Все эти вещи однажды подтолкнули ведьму на один простой, но довольно важный вопрос. «Как твое имя?» – спросила Моргана, перебивая демона, когда он рассказывал ей о преимуществах свободного рынка на начальных этапах индустриального развития. Ум за разум заходит. И откуда он все это знает? С чего такой вопрос? «Раньше тебя подобные мелочи не волновали?» – спросил демон, отложив в сторону пергамент с отчетом казначея. «Просто, я поняла, что не знаю твоего имени», — виновато улыбнулась Моргана. «Словно девочка, стащившая сладости с кухни и теперь извиняющаяся перед взрослыми. И, повторяю свой вопрос, что же изменилось? Раньше ты была не слишком озабочена этим. Не знаю, просто поняла, что у тебя должно быть имя, а я его не знаю», — вновь пожала плечами девушка. «Мерлин, меня зовут Мерлин. Хех, не дуйся, это мое настоящее имя». «Так меня назвала мать. У демонов есть матери, я думала, вас порождает иномирная пустота. Демон – слишком общее понятие. Демоном можно обозвать любую астральную сущность, внебытийного духа, если использовать понятную тебе терминологию. Я же не всегда был тем монстром, которого ты видела в подземном склепе. Год назад я был человеком, магом, но, все же, человеком. А затем со мной приключилось одно очень неприятное событие. Уж не знаю, что это было за место. Подозреваю, та самая иномирная пустота, о которой вы, посвященные культа, знаете. После заплыва там я и стал таким. Ты лжешь. Чтобы выдержать простое дыхание пустоты, нужны недели приготовления и много запасных вместилищ силы. В груди девушки поселился неприятный холодок. Она и забыла, кто перед ней, демон, отродье мрака, лживое, коварное и злобное. Она позволила себе довериться ему, позорно расслабившись. Хочешь верь, хочешь нет. Возможно, мне просто невероятно повезло. Возможно, магия сберегла. Раньше я был не намного слабее, чем сейчас, так что сама думай. Никакого смысла тебе лгать у меня нет. Мерлин, покатала на языке имя Моргана, вот почему ты принял облик этого слуги, чтоб не менять привычки. Ну-ну, не стоит прибедняться. Я знаю, что вас с ним раньше связывала дружба. На самом деле, не только и не столько из-за этого. Почти половину года я спокойно жил в Камелоте совсем в другом обличии. Мы с тобой даже не раз виделись. Магнус, травник из Ильевар, может, помнишь такого? Кстати, не просветишь, зачем тебе столько сонного снадобья? Перед взором Морганы тут же промелькнуло высокое и необычное здание лавки, что было таковым снаружи, уж совсем чудным внутри и престарелого хозяина с цепким взглядом нацеливаяся на добычу орла, для стражи Камелота. Чтоб спали крепче, легко поделилась она совсем не страшным секретом. Ясно. Что ж, я так и думал. А теперь, когда ты, наконец, узнала мое имя, давай продолжим. Ты говоришь, что черни нельзя давать волю, иначе никто работать не будет, произойдет катастрофическое падение производительных сил и... как следствие, всей нынешней цивилизации. Я правильно тебя понял, Аркх, не рычи, ты не демон, а хрупкая, красивая девушка. Это мне по должности положено рычать, извергать страшные проклятия и сжигать всех за косой взгляд. Лучше бы ты рычал, и извергал проклятия. Ты, настоящий демон занудства. Я польщен твоей высокой оценкой, но ты явно переоцениваешь мои способности, на свете есть намного более страшные зануды, чем я, и никакого отношения к демоническому племени они не имеют. Однако мы отвлеклись, продолжим. Спрятав лицо в ладонях, Моргана издала горький стон. Хоть он и говорил довольно интересные и полезные вещи, но облекал их в такие слова, от которых у девушки голова болит и клонит в сон. Со временем, когда город уже полностью восстановился и становился все богаче, Их с Мерлином уже можно было назвать близкими друзьями, узнавая друг друга все лучше и лучше. Весьма скоро она начала видеть в нем привлекательного мужчину, а через время появилась довольно сильная симпатия. «Не понимаю, сестренка, что тебя тревожит?» С ненаигранным удивлением спросила Маргауза. Белокурая ведьма весь день утрясала вопросы с поселившейся в Рыглоу общиной магов. Хотя какая там община, так, пара семей и несколько одиночек с учениками. Но, учитывая, что в Камелоте совсем недавно уничтожали всех, кто имел хоть малейшие отношения к магии, одаренные проявили здоровые опасения и решили поселиться единой общиной. Если утер, вдруг, передумает, у них будет больше шансов отбиться и убежать из города. Вообще, Моргана приложила массу усилий для того, чтобы хоть кто-то решился выползти из тех нор, в которые их загнал утер. И те, кто все-таки решился поселиться в Рыглоу, это лишь малая горстка смельчаков, поверивших словам Морганы. Поначалу девушка была уверена, что ей нужно лишь послать братьям и сестрам по судьбе весть, и они тут же покинут свои лесные обиталища, вернувшись к теплу и удобствам цивилизации. Но оказалось все не так уж и просто. После всего никто и не думал верить чему бы то ни было из уст утера, а на саму Моргану смотрели, как минимум, с подозрением. Маргауза не могла ничем помочь, даже ее ковен верил своей жрице с очень большой оглядкой, что уж говорить об остальных. И вот, когда в Рыглоу наконец-то появилась какая-никакая община магов, случилось это. Один юный ученик, видимо, страдая от недостатка женской ласки, решил с помощью магии привлечь внимание одной красавицы, дочери ткача. Ее отец почти сразу заметил перемену в ней, сделал верные выводы и потребовал суда. Дело можно было тихо замять, от ткача откупиться или заставить его замолчать, так или иначе. Но ткач оказался не глуп и первым делом растрезвонил обо всем соседям и другим цеховым мастерам. Начались волнения, жители Рыглоу и так очень настороженно отнеслись к магам, и тут сразу такое. Немедленно поползли слухи один другого кровавее. Чем дальше, тем больше становилось шансов, что все это перерастет в масштабный погром. Вряд ли, после весьма жесткого подавления восстания люди решатся идти против власти в лице Морганы. Но ведь община магов официально никакого отношения к ней не имеет, и жители города вполне могут собраться и пойти убивать проклятых колдунов, искренне веря, что за это им ничего не будет, ну или считая, будто отделаются денежной вирой. Пришлось Моргане вмешаться и свершить суд, вернее, пообещать свершить суд. Нужно было выиграть время и во всем разобраться, правда ли ученик виновен, какое заклинание или зелье он применял к девушке, навредил ли он ей или эффект полностью обратим, и главное, судить честно или подыграть магам. К счастью, Маргауза смогла на время притушить страсти и купить им отсрочку в неделю. Однако, несмотря на все заботы, головка ведьмы была забита любовными переживаниями, думать о чем-либо ином было крайне затруднительно. Не знаю даже как сказать. Да нет, ничего, забудь. Моргана, я же твоя сестра, ты можешь делиться со мной абсолютно всем. Что с тобой происходит? Взяв руку сестры в свои ладони, заботливо спросила Маргауза. Эх, я не уверена, мне кажется, он мне нравится, очень нравится. Спустя минуту молчания почти шепотом ответила девушка. Отведя взгляд от сестры, ее глаза поймали затухающий, алый свет заката и блики факелов, отражающиеся от белоснежного шелка занавесок. «Он, о ком ты говоришь, не притворяйся», — скривилась Моргана и отстранилась от сестры. «Ты прекрасно понимаешь, о ком я говорю». «Так о ком ты говоришь», — скрестив руки на груди, вновь поинтересовалась белокурая ведьма. Губы ее еле подрагивали в намеке на скрываемое веселье. «Ты знаешь, более зло», — сквозь зубы процедила девушка. «Ладно, ладно, но откуда этот страх? Не забывай, кто ты. Вспомни, сколько мужей валялось у тебя в ногах. Ну, чего ты боишься?» «Сестра, за все время я не видела в его глазах желания. Если откроюсь ему, я не знаю, сестра, мне страшно. Быть того не может. Тебя отвергнет разве что мужеложец, а твой возлюбленный к этой породе не принадлежит. Он лишь хорошо скрывает свое вожделение. Мерлин ведь не человек, кто знает, что его привлекает и привлекает ли вообще. Подожди, а откуда ты знаешь, что он не мужеложец? Эф, сестренка, ты на Луне живешь? Да весь дворец шепчется о любовных похождениях Сиралиена. На прошлой неделе он, кажется, завалил леди Монди. а на позапрошлой устроил групповую оргию со служанками. Многие девицы после этого еще несколько дней ходили в раскорячку. Моргане будто отвесили смачный удар прямо в сердце. Слабые дорожки слез покатились по ее щекам. «Прости, сестренка, прости, я, дура, забыла, как ты невинно», обняв Моргану, торопливо зашептала Маргауза. «Вот что, продолжай ничего не делать, а я все разузнаю». С того времени прошло 3 месяца. Они с сестрой больше не возвращались к этому разговору. Община магов более или менее прижилась в Рдлоу и уже начала приносить значительную пользу. Помимо оживления торговли, благодаря появлению редкого и желанного товара, маги, жители города оценили все выгоды наличия таких соседей и перестали волноваться. Более того, начали слегка опекать магов. От случившегося меньше года назад мятежа не осталось и следа. Сожженные и разрушенные дома были отстроены, в том числе за счет казны. Предместья начали стремительно урбанизироваться, как говорил Мерлин. Инженеры уже получили задание рассчитать постройку 2-го кольца стен. Думать надо на перспективу, это ей тоже говорил демон. Он, кстати, уехал из Рдлоу, вернувшись в Камелот. До сего момента Моргана и не предполагала, что будет скучать по кому-нибудь так сильно. И все это время Юджин идеально служил ей. В последнее время, когда забот стало меньше, она начала присматриваться к парню. И чем дольше длился этот взгляд, тем меньше слуга ей нравился. Было в нем что-то жуткое, неестественное. Моргана бы давно от него избавилась, но найти замену столь исполнительному слуге было не так-то просто. Примечание к части. Так как за ссылки на другие ресурсы нынче банят, то просто скажу, переходите по последней ссылке в профиле, в разделе «Контактная информация», на рулейт. Часть 3. Отрезок 1.3. Впрочем, мальчишка не был хоть сколько-нибудь важной причиной для долгих раздумий. Ведьма обернулась к столику, на котором оставила сверток пергамента, запечатанный королевской печатью. Занятно, утер не писал ей с тех пор, как она покинула Камелот. Даже когда она попросила помощи в подавлении восстания, он не удосужился отправить даже голубя с личной запиской. Не сказать, что данное обстоятельство сильно беспокоило девушку, но пропускать его мимо было бы глупо. Зная, какую сильную привязанность к ней питал утер, и зная, что за ней стоит, факт того, что он целый год не писал, выглядит очень странно. Более того, и Артур ни разу ей не написал. Только сейчас Моргана обратила внимание на подозрительное молчание венценосной родни. А не может ли Мерлин быть причастен к этому? Он сам не раз говорил, что является хозяином Камелота. Так может, ни короля, ни принца уже давно нет в живых? Эта мысль неожиданно взбудоражила ее. Коварный демон, захвативший могучее королевство, управляющий им истине, подло расправившийся с правящей династией. Она непроизвольно облизнулась. Размышления не мешали ей вскрывать королевское послание. Сломав печать, Моргана пододвинула к письму канделябр и наклонилась, вчитываясь в выведенные аккуратным почерком строки, очень знакомым почерком, который не имел к утеру никакого отношения. «Милая Моргана, спешу известить тебя, что не позднее, чем через 7 дней я собираюсь посетить Рдлоу. Смею надеяться, ты окажешь мне теплый прием. С нетерпением жду нашей встречи, ведь ты очень запала мне в душу, можно сказать, обосновалась там, как в замке. Уверен, без моих занудных наставлений ты прекрасно справляешься. Было бы очень досадно убедиться в обратном. Всегда с тобой, Мерлин». И в самом низу красовалась размашистая подпись на латыни. «Тенебрисамет, темный зануда». Забавно. Моргана слегка улыбнулась как самому письму, так словосочетанию в конце. Это было так в духе Мерлина. Перемешивать теплые слова с намеками на оскорбление или упреками. Ей, наверное, стоило бы оскорбиться или, на худой конец, недовольно поджать губы, но она ощутила только приятное тепло в груди и тянущее чувство слегка ниже. Вот только зачем было присылать письмо под видом королевского? Показать, кто на самом деле заправляет в королевстве. Для нее же это и так не секрет. Хотя, будь Моргана на его месте, тоже сделала бы что-нибудь подобное. Почему бы лишний раз не продемонстрировать свою власть? Что ж, она будет ждать. Еще как будет. Каковы показатели? Спрашиваю ассистентов, глядя на распятого кролика, чья душа бьется в жуткой агонии. Смотреть на подобное, прямо скажем, никакого удовольствия, но это необходимо. Эксперимент нужно тщательно фиксировать, чтобы ничего не упустить и уложить на его место поменьше бедолаг. Напряжение желтого спектра Ан достигло предельных показателей, Дальше только спад. Глянув в зеркало, артефакт доложил 3,5. 40-летний мужик с внешностью симпатичного молодого врача из среднестатического сериала про медицину. Глядя на него и не скажешь, что полгода назад он жил в лесу, грабил одиноких путников и, порой, подзакусывал их мясцом. Синий спектр ран находится в периоде неполного распада, сразу после коллеги сказал второй. Молодой парень, что ради наследства зарезал собственную малолетнюю сестру. С его внешностью даже особо заморачиваться не пришлось. Так, накинул визуально пару-тройку годков, чтоб совсем уж сопляком не казался, да слегка поработал над мелкими лицевыми пропорциями. Первое кольцо R перешагнуло за минимальную планку полезного воздействия, а это уже 1/3. Он был главарем разбойничьей шайки, что держало в страхе пару захолустных деревень. И после того, как его прижившуюся на теплом месте банду проредила сначала кучка убегавших из королевства солдат покойного Синдрида, а затем окончательно уничтожили преследующие их воины Камелота, он с остатками шайки угодил в свирепые лапы государства. Ко мне угодил почти случайно, не проезжая я мимо, когда в темнице городка Стоунберри ощущалась явная перенаселенность, висеть бы ему на ветвях раскитистого дуба, который местные используют как плаху. Иронично, сразу ведь не скажешь, повезло ему или же нет. Первые 3/4, что там у тебя? Спрашиваю, не дождавшись доклада от последнего ассистента. Второе кольцо R статично находится в нулевых пределах, запоздало отчитался он. И почему оно все еще там? Дружище, ты чем там занимаешься? Подхожу к его рабочему месту и вижу в магическом зеркале 1/3 кое-что интересное, не имеющее, впрочем, к эксперименту ровно никакого отношения. Я, конечно, последний, кто будет осуждать тебя за подобное, но не мог бы ты тешить свое чувство прекрасного не во время опытов, больше такое не повторится, господин, обещаю, испуганно залепетал пойманный с поличным парень, надо этого долбодетла потом проверить. Похоже, напортачил я с его гормональным балансом. Я тебе верю. Иди, позови первого. Ах да, до летнего солнцестояния ты у нас главный понужником. Все, ступай. Окончательно паникунув, озабоченный ассистент дошел до мраморных створок лифта. После нажатия на черную панель двери открылись, и он окончательно нас покинул. Господин, неуверенно сказал второй. Что, спрашиваю, нам продолжать эксперимент, если 1/3? Продолжайте, я возьму на себя его работу, отвечаю и, закрывая изображение из женских купалин, аккуратно выкручиваю глубинный участок маны на отрицательную шкалу. Пользуясь введенной нашим институтом терминологией, вывожу второе кольцо R на вредоносное воздействие, или, говоря по-простому, изменяю свойства нейтральной маны в определенной области конструкта, делая ее откровенно разрушительной. Что там с первым кольцом? Интересуюсь. Когда мой участок перешагнул оптимальные показатели вредоносного воздействия, то есть стал таким, каким надо, приближается к оптимальным показателям полезного воздействия, с готовностью ответил 1/3. Сколько в абсолютных числах? 28, господин. Добей до 32 и остановись на этом. Что с синим спектром? Спрашиваю у второго. Вошел в полный распад, перерождается в зеленый спектр, опережая средний темп в 1,68 раза. Хорошо, когда процесс завершится, держи напряжение на средних показателях. 3,5, как там у тебя? Все по-прежнему? Да, господин, желтый спектр ран по-прежнему на пределе. Замечательно, там его пока и держи. После того, как все участки плетения, которые я без затей обозвал скальпелем душ, пришли в полное соответствие текущей задаче, мы приступили к делу. Если до этого распятый на алтаре испытывал невыносимые муки из-за того, что мы раскрыли его душу, сдвинули ауру, чтобы не мешало дальнейшим манипуляциям, то теперь, когда скальпель принялся буквально выжигать на душе нужные настройки, он почти сразу сошел с ума. Разум кролика перестал существовать, как единая система, разбившись на множество мелких осколков мыслей, чувств и воспоминаний. В первый раз такое ужасает до глубины, на первом десятке просто неприятно, а когда счет приближается к полусотне, на краю сознания остается легкое чувство сожаления. По ходу опытов возникали малодушные позывы остановить все это, да и приступы самобичевания не давали покоя. Особенно часто возникали мысли, что если бы я занимался всем этим в первой половине 20 века, сидеть мне на скамье Нюрнбергского трибунала, на месте смывшегося от правосудия Менгеле. Хотя, Конечно, ни над детьми, ни над женщинами я не издеваюсь. Ко мне на опыты попадают, в основном, преступники, приговоренные к петле. Нет, кого я обманываю, так было только поначалу. К сожалению, криминального контингента слишком мало, и он очень быстро повывился. Пришлось использовать пленных солдат Синдрида, которых набралось под несколько тысяч, а затем и мятежников из Рыдлау, их тоже было немало. Увы, как оказалось, чтобы вновь обрести человеческий облик, я вынужден был перешагнуть через множество трупов. Снова, чтобы обрести что-то ценное, приходится жертвовать чужими жизнями. Впрочем, с тех пор, как начались мои эксперименты, я сделал для Камелота и немало полезного. После смерти своего двойника я отбросил в сторону лишние ограничения. Даже имея все возможности, чтобы подмять все под себя, я ими не пользовался, играя в шпионов, выжидая непонятно чего. А нужно было лишь промыть мозги всем ключевым фигурам, устроиться в их тени, да обделывать свои делишки с полным комфортом. Понадобилась кардинальная смена обстановки, чтобы до меня дошел весь идиотизм моей излишней осторожности. Как только Моргана покинула столицу, а вместе с ней укатила и Маргауза, я сразу же принялся за дело. У меня есть две основные цели: вернуться в свой мир и сбросить наконец эту шкурку гадкого утенка прямиком из фильмов ужасов. А вместе с целями есть ресурсы небедного государства и бесценные знания древнего культа, которые мне подарила Маргауза. Каким бы замечательным, сильным или умным я ни был, справиться со всем этим в одиночку у меня не вышло бы. Или потребовались бы годы, если не десятилетия. Знания древнего культа были поистине бесценны, но, к сожалению, готовых ответов они мне не дали. Я понял, что передо мной просто огромный фронт работ, и чтобы разгрести его в приемлемые сроки, потребуется целая команда. Вот только откуда ее взять, с этим тоже помогла Маргауза. Послала весточки нескольким посвященным культа, заманила их в ловушки, предоставив мне на блюдечке. Я же поработал с их разумами. К счастью, каждый из них был значительно слабее Маргаузы, и время совсем не поджимало. Они подверглись куда более качественной и обстоятельной обработке, чем сестра Морганы. Прежде всего, я почти полностью лишил их прежних личностей и вставил на освободившееся место слегка обрезанную матрицу своей. Идеальный помощник — это ведь ты сам, верно? Кто лучше тебя самого знает, что и как надо делать? При этом они, конечно, не были моими стопроцентными ментальными копиями. Осколки прежних личностей все еще были в них, влияя на характер и предпочтения. Имен у моих первых ассистентов, кстати, нет, только номера. Сделал я это не из-за какого-то там садизма. То, на что они откликались прежде, уже не имело к ним никакого отношения, а выдумывать новые имена было слишком глупо. Как ни крути, но поначалу мои ассистенты больше напоминали биороботов, разум я им перепахал знатно. Со временем они, конечно, очеловечились, но это было уже гораздо позже. А тогда я исходил исключительно из практических соображений, называя слуг так, как было удобно, в первую очередь, мне. Первые недели я был погружен исключительно в научную работу. Обосновались мы в принадлежащей мне алхимической лавке. Занимались, в основном, тестированием и изучением заклинаний и ритуалов, которые практикует культ. Работа кипела. Двое, трое не как один, а в случае, когда не трое, не двое, а целых восемь, то получается вообще лучше некуда. Однако мы столкнулись с проблемой, с которой, судя по всему, столкнулся древний культ, когда на него была объявлена охота. Ингредиенты. Для зелий и ритуалов очень часто нужны редкие и очень дорогие ингредиенты. Вот где, например, взять пепел сердца феникса для ритуала оборота времени. Да, есть и такой ритуал. Я, конечно, сомневался в том, что с временем можно играть, даже при помощи редкой магической ерунды. Да и сейчас сомневаюсь, проверить на практике этот ритуал нам так и не удалось. Но дело было не только и не столько в редких ингредиентах, вроде пепла феникса или сердца фейри. У нас кончились самые обычные ингредиенты, восполнить которые с нашим темпом работы не представлялось возможным. Варианта было два. Либо озаботиться надежными поставками всего необходимого, либо поработать над искусственным синтезом эквивалентных заменителей. Я выбрал оба варианта. Пока мои помощники, зарывшись в эксперименты, изучали доступные образцы и пытались их повторить, я промывал мозги людям, и не простым людям, а, преимущественно, купцам, их слугам, наемникам, родственникам, в общем, всем, кто был, так или иначе, завязан с ними в торговле. Как ни странно, но и здесь тоже подсобила Маргауза, назвав имена и места обитания барыг, тесно связанных с древним культом. Хотя, конечно, вербовал я не только и столько их. Они стали всего лишь первыми звеньями в цепи. Они сдавали мне своих близких или не очень партнеров до тех пор, пока все купцы-караванщики Британии не стали моими верными слугами. К сожалению, пользоваться открывшимися возможностями на полную я не мог. Пока что остров не находится под властью одного государства, и, если крупные торговцы, все, как один, начали бы работать на Камелот, остальные королевства заметили бы это, и ситуация на Альбионе сильно обострилась, вплоть до войны. А мне тогда подобный исход совсем не нужен. Только-только установился хрупкий мир. Синдрит повержен, его земли активно осваивают соседи. И пока это происходило, надо было не прозевать момент, когда еще в следующий раз будут такие шикарные условия для торговли. Имея возможность материализовать золото буквально из ничего, я вовсю этим пользовался. Подчиненные торговцы скупали необходимые товары в других королевствах и активно налаживали связи с континентальными партнерами. Конечно, далеко не все, что надо было, удалось найти, но и так достаточно стабильный поток ингредиентов послужил неплохим топливом для наших исследований. Примечание к части. Так как за ссылки на другие ресурсы нынче банят, то просто скажу, переходите по последней ссылке в профиле, в разделе «Контактная информация», на рулейт, часть 3, отрезок 1.4. Правда, без накладок и тут не обошлось, и самой большой накладкой оказалась Моргана, точнее, ее гениальные административные решения, результатом которых стало крупное восстание в городе, являющимся торговыми воротами королевства. И надо же было такому случиться. Бунт произошел именно в тот момент, когда в Редлоу прибыл целый судовой караван с нужными нам товарами. Были там не только ингредиенты для заклятий, но и куча чисто ремесленного оборудования, некоторое количество оружия и доспехов, а также зерно. Расплачиваясь золотом внутри самого Камелота, я бы довел ситуацию до того, что на руках у населения был бы избыток красивых, желтых, но абсолютно бесполезных кругляшек вместе с недостатком реально нужных вещей, вроде еды, одежды, инструментов, оружия, сырья для ремесленного производства. Вот и пришла мне в голову идея, что неплохо было бы изымать потребительские и производственные товары откуда только можно, по возможности, расплачиваясь ими внутри королевства, ну и иметь запас для того, чтобы, в случае необходимости, оказать населению соцпомощь. Время сейчас такое. Засухи, эпидемии, вытоптанные армиями поля периодически косят народ длинными худыми пальцами голода. Наверное, если бы впустую пропали только привезенные товары и золото, которое на них ушло, я бы не пришел в такую неистовую ярость. Серьезно, когда до меня дошли вести о мятеже в Редлоу и о том, что произошло с караваном, я разнес к чертям свою лавку, в которой мы работали. К счастью, никто не погиб. Своих ассистентов я неплохо после этого подлатал. Обычно у меня не бывает подобных приступов эмоциональной нестабильности. Да что там, такое со мной случилось впервые. Просто в один момент на меня обрушилась целая куча негативных переживаний. Погибли десятки преданных лично мне людей, тех, над которыми я лично трудился, подстраивая их разумы под свои нужды. В них было вложено столько сил, что мне стало просто, по-человечески, обидно. К тому же, потеря такого количества людей самым серьезнейшим образом сказалась на моих планах. Надо сказать, копание в мыслях и так занятие не самое приятное, и не было никакого желания повторять свой прошлый марафонский забег с вербовкой народа. Да и если уж повторять, то с кем? Я же обработал почти всех, кто имел нужный опыт и знания, на всем острове. Но и это еще не все. Злость на себя, на свою слепоту и непредусмотрительность вместе с разочарованием в Моргане только подлили бензина в огонь. Маргауза ведь слала подробные отчеты о состоянии дел в Редлоу, но я не придавал этому должного значения, предпочитая занимать теоретической разработкой медицинского саркофага. Как показали дальнейшие события, занимался я делом важным и нужным. Но лучше было бы отложить это важное и нужное дело и обратить внимание на то, что творится в торговых воротах Камелота. Сам до конца не понимаю, как удержался сразу же мчаться в Редлоу, наводить там порядок, попутно разбираясь, куда эти сволочные борцы за свободу дели мою собственность. Остановило лишь понимание, что сейчас не 21 век, и на место я прибуду, в лучшем случае, дня через 3. То есть ничего уже исправить, при всем желании, не вышло бы. Поэтому пришлось взять себя в руки, не пороть горячку и отправить в Редлоу пару ассистентов вместе с парой сотен солдат с разведывательной миссией. Их задачей было наблюдать за обстановкой и вмешаться при возникновении критической ситуации. Ассистенты связаны со мной ментально, я могу в любой момент войти в разум каждого из них и захватить контроль над телом. Ко всему прочему, при желании, они способны слышать мои мысли, точно так же, как я их. Не будь ассистенты марионетками с прошитыми мозгами, следовало бы 100 раз подумать о целесообразности такой связи, так как давать кому бы то ни было открытый доступ к своим мыслям – крайне рискованная затея. А так я мог безбоязненно иметь крайне оперативную связь на больших расстояниях, да еще и с возможностью прямого управления, не отходя от кассы. Можно было, конечно, задавить этот мятеж сразу же, но мне было важно увидеть, как Моргана будет справляться с трудностями. Старый принцип: кто кашу заварил, тот пусть и расхлебывает. Естественно, я не бросил свою почти любимую на произвол судьбы. Как уже упоминал, если ее жизни будет угрожать опасность, мои люди сразу вмешаются. 200 отборных ветеранов с парой магов более, чем достаточно, чтобы парировать угрозу мятежных банд, не имеющих ни единого командования, ни строевой выучки, ни нормальной армейской организации, ни единообразной амуниции. Доставить проблем они могли лишь относительно малочисленной и откровенно тыловой стражи Редлоу. Собственно, под рукой у Морганы было, в основном, только это. Пока девушка пыталась разобраться с мятежом, я начал решать сопутствующие проблемы, вроде организации торговых путей в обход взбунтовавшегося города, снаряжения нового каравана и вербовки людей. За неимением под рукой специалистов в нужных количествах, я решил переключиться на тех, кто всегда рядом, на материал для опытов. Конечно, большинство не имело необходимых деловых умений. Да что там, толковых ремесленников среди них были единицы. По большей части, либо воины разной степени паршивости, либо обычные крестьяне, да городская шваль. Пришлось вместе со стандартной прошивкой внедрять им навыки других людей. В первом приближении выглядит просто замечательно. Ведь как было бы здорово печь квалифицированных спецов, как пирожки, из сырого теста. Но память — это вещь комплексная. Вместе с навыками, умениями и знаниями всегда идут эмоции, ассоциации и личные воспоминания. Чаще всего отделить одно от другого просто невозможно. Вот и получается, что со знаниями люди получают и чужие куски личности. А это уже приводит к очень нехорошим вещам, шизофрении, навязчивым голосам в голове, галлюцинациям всех сортов и оттенков, немотивированным эмоциональным перепадам или, в лучшем случае, кратковременным приступом паники. Чтобы максимально нивелировать влияние этих чужеродных кусков на личность и психику, нужна плавная постепенная интеграция в разум. То есть, с между внедрением и полным овладением соответствующими навыками должно пройти время, от месяца до 3. Можно, конечно, быстрее, но тогда риск психических нарушений возрастает на порядок. Так как спецы нужны мне были еще вчера, я осознанно пошел на риск, заранее списав часть людей в неизбежные потери. К сожалению, чудо не произошло, и многие впоследствии вправду сошли с ума. Пока я приглядывал за Морганой, подчищал устроенный ею кавардак и восполнял людские потери в своей организации, а сама Моргана отбивалась от распоясавшихся бунтовщиков, мои ассистенты не сидели сложа руки, продолжая бодро двигать вперед магический аспект науки. В связи с разрушением прежнего нашего обиталища лабораторию пришлось перенести в другое место подальше от любопытных глаз, в катакомбы Камелота. Моя любимая локация, между прочим. Самым просторным и благоустроенным местом под землей был королевский склеп, куда ложились на вечный покой короли, наиболее знатные лорды и доблестнейшие рыцари. Именно там Моргана и попыталась начать свой маленький зомби-апокалипсис. Наверное, это было значимое и, во многом, священное место, но мне плевать. Никакой связи с этим склепом лично у меня не было, практической пользы от старых костей и ржавого железа тоже не наблюдалось, поэтому всех покойников я приказал перезахоронить. Новым местом упокоения стала запасная резиденция пендрагонов недалеко от Лугудуна, тоже относительно крупного города, не такого, как Камелот или Редлоу, но вполне населенного. Живет, в основном, за счет хиленькой сухопутной торговли и довольно существенных казенных дотаций. Лугудун – это мощнейший город-форт, замыкающий на себе оборону всей северо-западной границы. Там на постоянной основе базируется 1000 воинов, и еще столько же в постоянной ротации. С военной точки зрения он, во многом мощнее Камелота. Рядом с ним и располагалась загородная резиденция правящей династии. Сейчас она, в значительной мере, заброшена, но, как я видел из памяти Утера, раньше королевская семья проводила там каждое лето. Идеальное место, чтобы вывозить туда всякий хлам. Была идея обосноваться там самому, но от нее пришлось отказаться. Место там относительно глухое, пришлось бы буквально строить все с нуля, вести туда людей, обеспечивать их продовольствием, прокладывать нормальные дороги, в общем, создавать целый городок, который бы обеспечивал бы наши нужды. А чтобы это поселение не голодало, пришлось бы отдать землю в том районе крестьянам. Я ничего не имею против крестьян и внутренней колонизации, но пендрагоны обосновались там не просто так. Уж очень в том месте природа живописная, гористая местность, хвойные леса и сеть широких, чистых озер. Чем-то напоминает пейзажи восточных областей США. Глупо гробить такую красоту, если можно без этого обойтись. А в Камелоте людей всегда хватает, и за хорошую плату они всегда готовы поработать. Большого секрета из того, что в подземельях идет строительство, я делать не стал и даже людей, занятых в этом самом строительстве, не зомбировал. А зачем? О том, что переделывается именно склеп, никому не сообщали. Горожане с подробностями архитектуры катакомб не сильно знакомы. Те, кто знакомы и способны возмутиться, вроде знатных обитателей замка, туда не пойдут. Делать им там нечего и, даже если кому-нибудь захотелось туда спуститься, его бы не пустила стража. Кости, оружие, реликвии и драгоценности были заблаговременно вывезены в закрытых ящиках. Так как гробы были каменными, они пошли на стройматериалы, а настенные фрески безжалостно содраны. К моменту начала основного строительства ничего больше не напоминало, что там недавно была усыпальница королей. Не передать словами, как же я намучился с поисками толкового архитектора. Даже мне, совсем не специалисту, было понятно, что вести какое-либо строительство в фундаменте большого замка – дело не только хлопотное, но откровенно небезопасное. Нужен был четкий проект, который учитывал бы все подводные камни. Очень не хотелось бы случайно обвалить пару этажей замка и похоронить строителей под градом камней или, что еще хуже, погибнуть самому в один прекрасный день вместе со всей уже обустроенной лабораторией. Найти архитектора. Ха, увы, сейчас не то время, когда такие специалисты валяются на каждом шагу. Да и место тоже играет большую роль. Все-таки Британия сейчас это захолустье постримской Европы. Искусство, наука и культура, конечно, есть, но находятся они явно не в стадии расцвета. Несмотря на то, что Камелот, пожалуй, самая развитая часть Альбиона, даже здесь с подобными специалистами крайне туго. Есть умельцы в смежной области, и вот их-то хоть отбавляй. В военных инженерах у королевства никогда не было проблем. К сожалению, это все-таки не совсем те люди, которые были нужны. Я узнавал через своих торговцев у их зарубежных контрагентов по поводу архитекторов в других странах. Сведений поступила масса, вот только вычленить из нее зерна действительно полезная информация оказалось не так уж просто.